Осень. Я дал разъехаться домашним, все близкие давно в разброде, и одиночеством всегдашним полно все в сердце и природе. И вот я здесь с тобой, в сторожке, в лесу безлюдно и пустынно, как в песне стежки и дорожки позросли наполовину. Теперь на нас одних с печалью глядят бревенчатые стены. Мой брать преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно. Мы сядем в час и встанем в третьем, я с книгою, ты с вышиванием, и на рассвете не заметим, как целоваться перестань. Еще пышней и бесшабашней шумите, осыпайте с листья, и чашу горечи вчерашней сегодняшней тоской превысьте. Привязанность, влечение, прелесть, рассеемся в сентябрьском шуме, заройся вся в осенний шелест, замри или ополоумь. Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятия, в халате шелковую кистью. Ты благо гибельного шага, когда житье тошней недуга, а корень красоты, отвага, и это тянет нас друг к другу. 1949 год.